Приманка. Еще сутки дежурил Ильмус в системе оранжевого карлика кси-голубого колодца. Сверхоборотни больше не появились. Вырвавшись из ловушки, они снова ушли в космос, и на этот раз вероятность их последующего обнаружения падала почти до нуля. Так сказал Сергеенко. Не будут же они вечно идти по прямой. Еще предстоит объяснить, почему они шли прямолинейно, никуда не сворачивая, так долго. «Дрейф», — буркнул Джаваир. «Дрейф со скоростью выше световой? С избирательными остановками в пути? Странный дрейф. Разве все поведение оборотней менее странно? Есть одна идея», — медленно произнес Грехов в наступившей тишине. «С оборотнями надо бороться их же оружием. Каким же?» — требовательно спросил Банглин, пронзительный взгляд которого был трудно переносим. «Оружие сверхоборотней — способность к сверхподражанию. Почему бы и нам не скопировать что-либо для приманки? Облик самого оборотня, например. Может, увидев его, остальные подойдут познакомиться? Что еще? Давайте думать вместе». «Это мысль», — признал Торренс. «Вот и проанализируйте ее». Банглин резко повернулся к руководителю пограничников. «И побыстрее. Если все же допустить, что оборотни и дальше будут идти по прямой, а, кстати, ничего другого нам не остается. Что у них на пути следующее?» «Гамма Суинберна», — ответил Пенегин. 105 парсеков, почти предел прямого хода наших кораблей. Двигаясь с прежней скоростью, они появятся там дней через 5-7. 7 дней», — повторил Банглин. «Что ж, видимо, придется давать шторм всему управлению. Уверенности в том, что они не свернут, у нас нет. И надо успеть подготовиться к встрече с ними на всех форпостах рукава». «Может быть, не стоит торопиться со штормом?» — пробормотал Торренс, не глядя на заместителя председателя ВКС. «Неудачи с захватом сверхоборотней ложились прежде всего на погранслужбу. И было горько осознавать себя виноватым, хотя, в общем-то, винить в неудачах было некого. В истории расселения человечества по галактике подобных инцидентов не было, и учиться приходилось на своих собственных ошибках». Банглин думал долго, потом необычно глухо сказал: «Последняя надежда — Суинберн. Если и там не удастся договориться с оборотнями, объявим шторм». Крейсер медленно опускался в глубокую воронку планеты. Именно такой представлялась она с высоты в 40 километров. До сплошного голубого облачного покрова оставалось совсем немного, когда корабль перестал двигаться и замер. Сейчас он висел неподвижно, не выказывая признаков жизни. Потом скачком прыгнул вверх, прочь от планеты. На его месте остался ребристый шар диаметром около сотни метров. Шар подождал, пока крейсер перейдет на другую орбиту, затем 3 секунды превратился в бурое непрозрачное облако, отчетливо видимое в разреженном воздухе стратосферы. Грехов наблюдал эту картину с поверхности планеты, опустившись в модуле задолго до появления шара. Шар, конечно, загадочным не был. Представлял он собой генератор силового поля и в данный момент успешно превращался в копию сверхоборотня. Облако достигло километров в поперечнике и застыло. Грехов, один из немногих видевших оборотня вблизи, отметил большое сходство копии с оригиналом. Лишь цвет копии, как показалось ему, не соответствовал цвету настоящего оборотня, ведь он видел его черным. «Ну все», — вздохнул Грехов и посмотрел на невозмутимую физиономию Диего. Между модулями была включена постоянная связь, и космонавты могли разговаривать и видеть друг друга, словно находясь рядом. Всего на поверхности планеты ожидали своей работы 4 модуля, оснащенные дополнительным энергетическим оборудованием. По мысли руководителя операции, они должны были взлететь, как только группа сверхоборотней подойдет к ловушке, и, включив концентраторы гравиполя, как бы вморозить всю группу в сверхплотное силовое поле, чтобы не дать ей уйти. Эксперимент был опасен, и экипажи модулей состояли всего из 2 человек — начальника группы, он же пилот, и инженера по энергоснабжению. Грехов пошел в паре с Забарой. «Будем ждать», — сказал Вирт в ответ на вздох Грехова. «Видимо, это наш последний шанс. Пока что в этой игре 5-0 в пользу сверхоборотней, а? Где-нибудь эти чудовища нарвутся на достойный ответ», — сказал Нагорин, появляясь в соседнем виоме. «Им и так слишком долго везло. О нашей неудаче говорят о многом, о нашей беспомощности, традиционном подходе к решению задач поиска, о несовершенстве логического аппарата, ну и так далее. Тот, кто назвал этих незнакомцев сверхоборотнями, смотрел в корень. Такой суперподражатель может предстать кем угодно, и поймать его чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Что вы этим хотите сказать, — удивился Диего. Сомневаетесь в успехе операции, так и скажите. Я и сам не знаю, чего хочу, — подумав, сказал Нагорин. Зато знаю, что я могу. Судить об этом будут наши последователи, — пробормотал Грехов. Что мы можем, покажут наши успехи. А вот чего мы стоим, об этом говорят пока наши неудачи. Диего иронически приподнял бровь. Лично я стою больше, чем ты думаешь. Обменявшись полуулыбками, они прекратили разговор. Нагорин пожелал осмотреть окрестности на месте посадки. Диего пошел спать, сославшись на отсутствие стимулов к активной жизни. Командиром 4-го модуля был сам Пинегин, упросивший Торренса принять руководство всей операции на себя. Еще на крейсере Грехов случайно услышал разговор начальника погранслужбы с Бангриным. «Почему вы посылаете на планету начальников отделов?» — резко спросил Бангрин, в обычной своей манере разговаривать. «Потому что они лучшие оперативные работники», — сухо ответил Торренс. «Я не могу рисковать успехом дела, посылая на самый важный участок менее опытных оперативников. У вас иные соображения?» Бангрин промолчал. «Самые опытные». Габриэль с тоской посмотрел на фиолетово-синий ландшафт, окружающий корабль. Вдруг остро захотелось увидеть Полину, взглянуть в ее теплые карие глаза, ощутить особый фиалковый запах волос, почувствовать нежность и ласку маленьких рук. Чувство одиночества охватило его неожиданно и сильно, как никогда прежде, и было это, вероятно, признаком усталости или последствиями последних травм. «Почему так тоскливо в последнее время?» — подумал он, включая музыку. «Неужели я так слаб? Или дело в другом? Я просто-напросто чувствую приближение смерти. Мы будем все дальше и дальше идти, не продвигаясь вперед никогда и от планеты к планете, и от созвездий к созвездиям, даже не покидая Земли», — пел солист известного ансамбля «Василек» песню на слова старинного поэта Аполлинера. «Странная тяжесть на душе, словно я на перепутье и не знаю, куда свернуть. И ведь уверен, с Полиной действительно ничего не случится, но это знание не спасает. Почему-то кажется, что я виноват перед ней. В чем? Не все сказал перед расставанием. Так нет же, она привыкла к частым моим путешествиям. Что-то упустил? Или во мне заговорила экстрасенсорная система, дар предвидения? О чем же хочет он меня предупредить? Чего тебе надо, интуиция? Что у нас ждет впереди? Белорунных ручьев Ханаана, брат сверкающий Млечный Путь, за тобой к серебристым туманам плыть мы будем. О, дай нам взглянуть мертвым взором на звездные страны. День прошел. Под циановыми облаками, рассеивающими ровный синий свет, он наступал и уходил незаметно, похожий на долгий мучительный рассвет. Солнце сквозь облака не просвечивало, и заметных колебаний освещенности смена дня и ночи не вызывало. Ночь тоже прошла спокойно. Грехов отметил это с некоторой долей сожаления, душа жаждала действия. Планета не была заселена, и даже маяков здесь не оставили разведчики. Нагорин выходил из модуля, но, побродив около часа среди сумрачных фиолетовых скал, вернулся разочарованный и недовольный. Фауны и флоры планета не имела никакой. И от тишины, от мысли, что гигантский ее шар, покрытый полями игольчатых кристаллов и скалами, пуст и безмолвен, становилось неуютно. Пинегин вышел на связь всего один раз, собрал всех и попросил проверить готовность аппаратуры. Диего выразил общее мнение, вежливо послав ему привет от бабушки удава, и это ненадолго развеселило компанию. К 10 часам по корабельному времени, когда Забара любопытства ради собрался на прогулку, внезапный сигнал общего внимания заставил его побежать в рубку со всех ног. На пульте горел сигнал экстренной связи. Чей-то энергичный, даже веселый голос повторял: «Экипажам группы риска срочно вернуться на крейсер! Тревога по форме 3! Экипажам группы риска!» Виом экстренной связи мерцал тусклым золотом и напоминал речное дно, просвечивающее солнечным днем сквозь толщу воды. «Форма 3 — это же вооруженное столкновение!» — присвистнул Забара. «Неужели оборотни осмелились напасть?» В соседних виомах появилось тревожное лицо Нагорина и недоумевающее Вирта. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Диего. «Я слышу только вызов, картинки нет. Твой виом работает?» Грехов вместо ответа включил системы дальневидения, и главный виом модуля отразил фиолетовый бархат неба и плывущий над планетой многокилометровый цветок крейсера. «Ильмус», — пробормотал Забара. «А где же имитация оборотня? Неужели автоматы проморгали появление настоящего?» «Нас должны были предупредить в первую очередь», — возразил Нагорин. «Да и в слепоту автоматики я не верю. В таком случае возможности оборотней шире, чем мы думали. Появился Пенегин, бледный и словно помятый. Чего ждете? Особого приглашения?» «Странный вызов», — отозвался Диего. «Видеосвязи нет, но голос слышен. Слушайте, братцы». Диего встретился взглядом с Греховым. «Что, если это сверхоборотень?» — закончил тот. «Конечно, это не крейсер, это наш приятель». «Но где тогда настоящий Ильмус, хотел бы я знать?» «Почему не отвечает?» «Готовили ловушку для оборотней, а они сделали нам», — хохотнул Диего. «Не лишено остроумия». Грехов усмехнулся. «Остроумно, говоришь?» «Примитив. Никакого остроумия. Вот что, мужики, я не знаю, где сейчас крейсер, но стоит попытаться захватить этого оборотня. Время не ждет. Кто за?» «Я пошел». «Куда?» — крикнул Пенегин. Но модуль Грехова уже скользнул белой молнией в небо и пропал в облаках. «Грик, старт!» — приказал Диего своему напарнику, демонстрируя отличную реакцию. «Вперед!» — махнул рукой Пенегин. Вслед за ним стартовал и Нагорин. Крейсер «Ильмус», настоящий, не отзывался на запросы, и Пенегин мимоходом подумал, что сверхоборотни затеяли игру по своим правилам, игру, из которой люди могут и не выйти живыми, если крейсер не придет на помощь. Ильмус в это время отражал атаки оборотней, создавших в пространстве такую бурю помех на всех диапазонах связи, что сквозь нее не могло пробиться к модулям ни одно сообщение.